«Понятно», – кивнул я, соглашаясь с подобным решением, после чего поинтересовался, а на чем я прокололся. «Ну, знаешь ли», – мужчина хохотнул, – «я знаю Лина 110 боговых лет, и знаю его как облупленного. Поначалу, конечно же, не сразу догадался, списывал все на сон, но потом заметил отличия в реакциях, жесты, мимику, совершенно моему сыну не свойственных. Но, так как на тот момент я сделать ничего не мог, то решил немного поиграть», — эльф хмыкнул. «А потом, я благодаря своим людям узнал о твоих подвигах, как в деле учебы, так и в отражении нападений. Не поверишь, но ты оказался лучшим сыном, чем был сам Альтелин». Альберель грустно вздохнул. Он никогда особо не уделял времени учебе, относился к этому с прохладцей, больше предпочитая увеселения самых разных видов. «Зато ты», — он показал на меня пальцем, — «показываешь как раз то, чего я и жду от своего сына и наследника. Удивительно, сотню лет растил ребенка, а вырос лоботряс, но хватило только одного несчастного случая. Знаете, — решил все же сказать я, — мне кажется, что Альтелин никуда и не уходил. Я считаю, правда, пока у меня нет четких доказательств, что при отравлении сном умирающий разум пробудил воспоминания предыдущей жизни. Такой вывод я сделал, потому что абсолютно вся личная информация о моей той жизни была стерта, предположительно, опять же, из-за перерождения». «Ладно, чего уж», — махнул мужчина рукой, — «что планируешь делать дальше?» «Тем же, чем и планировал делать раньше, изучать магию и наследие гномов». «Гномов», — эльф сардонически хмыкнул, — «ну, удачи тебе. Я не сказал еще одну вещь, я решил немного приоткрыть карты. По пробуждению я получил несколько способностей, одна из которых — знание языка гномов», — мужчина напротив замер, — «и вторая блокирует ментальное воздействие на меня, так что я могу читать письменность гномов». Альберель молчал. Молчал очень долго, я даже испугался, что сломал его, ведь он завис в одной позе и даже не мигал. Наконец, он отмер и медленно произнес, тяжело роняя слова: «Ты ведь понимаешь, что об этом никто, повторяю, никто, ни одна живая душа не должна об этом знать, иначе за тобой начнут охоту, и кто знает, что с тобой сделают». В ответ лишь кивнул. Я понимал это, как никто другой. Лишаться жизни, когда получил второй шанс, тем более такой, не хочется совершенно. «Да», — протянул мужчина, покивав своим мыслям, — «теперь понятно твое желание поработать над наследием предтеч. Но повторю, никому ни слова, ни полслова, даже своим друзьям, и даже матери. Мне сказал, и достаточно, дальше меня эта информация никуда не уйдет, уж можешь быть уверен». «Естественно, что я буду уверен. Этот эльф, владелец одного из трех банков, член сената, такой уж точно ничего лишнего не скажет». «А где мама?» — спросил вдруг я. «О, она сейчас занимается своим любимым делом, выносит людям мозг», — с широкой улыбкой ответил отец. И я его мог понять, потому тоже улыбнулся. «Отец — банкир, зато вот моя мать, несмотря на благородное происхождение, дворянство и состояние, хотя, скорее, вопреки всему этому, являлась директором обычной средней школы. Она прожила не одну тысячу лет, крутясь во всей этой богемной тусовке, и ее все эти пижоны настолько доставили, что она решила уйти, так сказать, в народ. И сейчас, я так понимаю, она компостировала мозги работникам за успеваемость и разносила всех и каждого, распекала по каждому проблемному моменту. Учеба только закончилась, и потому маман дамокловым мечом нависла над бедными учителями. Хотя, не сказал бы, что прям уж бедными, государство очень неплохо вкладывается в образование. А при практически отсутствующей коррупции, в голове сразу же пронесся мем: «У нас здесь так не принято», зарплаты были очень и очень неплохими. Учитывая цены, каждый мог позволить себе хороший дом, машину и все прочие удобства. Нищих просто быть не могло, а если эльф не хотел сам работать, то работу находили уже за него, и никуда не деться, это все фиксируется и исправляется. Казалось бы, благодать, но нет, как уже говорилось выше, обычные эльфы хотят того же, что уже есть у привилегированных слоев населения. Тем временем мы с отцом, а я уже не мог называть его иначе, обсуждали дальнейшие планы. Конечно, он всеми силами пытался завлечь меня в банковское дело, но у меня душа к этому не лежала, обещал подумать в течение этого лета, но знать все я был просто обязан. Особо, правда, он не упорствовал, понимал, что из-под палки ничего не получится добиться, я хоть добрый и покладистый, но могу упереться рогом. В этом мы с оригинальным Малкирином тоже были похожи. А с другой стороны, мое увлечение гномами, тем более, когда я могу перевести то, что написано, его очень и очень заинтересовало. Так что он мне не мешает заниматься этим делом, наоборот, будет всячески помогать, ведь в перспективе, если я смогу найти информацию о гномьей магии, то наш род сможет усилиться. Это он прекрасно понимал, а потому горячо поддерживал. А дальше начался танец с конями. Отец был очень хорошим мечником, его иногда неофициально, за глаза, называли лучшим мечом континента, что он и захотел на мне испробовать, и начал все лето гонять в хвост и гриву. И его уровень навыка я вполне мог назвать примерно в 70 уровень. А еще, конечно же, он натаскивал меня в маги. Не отличаясь большой магической силой, я был раза в два сильнее его, он, тем не менее, делал основной упор на контроль, и был куда как искуснее меня, мне лишь оставалось давить голой силой. Так и пошло, мы проводили обычные и магические спарринги, а иногда и совмещали, махать мечом, одновременно с этим еще и выдавать колдунство. Это был совсем другой опыт, абсолютно не похожий на то, что было по отдельности. И естественно, что с таким-то учителем, который мог указать на мои недостатки, и поправить их, в отличие от Малкирина, который был просто хорошим рубакой, и учить не умел от слова совсем, я прогрессировал с невероятной скоростью. Всего за месяц я поднял уровень до 32-го, и теперь, я думаю, вполне смогу выступить для Кира уже не грушей для битья, а хотя бы достойным соперником, который заставит его попотеть. Наша битва должна стать легендарной. Валали Нульраден, наконец, встретил имаму, которую видел раньше только по воспоминаниям и на картинах с фотографиями на территории поместья. И все это не передавало и десятой доли того, какая она, высокая, даже выше отца, который по меркам эльфов обладал ростом выше среднего. Длинные платиновые волосы струились по плечам, узкое лицо и светлая кожа выдавали в ней аристократку, привыкшую смотреть на всех свысока. Голубые омуты глаз цвета ясного безоблачного неба под густыми ресницами. Ярко-алые чувственные губы, которые так и тянет попробовать на вкус. Не будь она моей матерью, я бы не смог бы устоять перед такой неземной красотой. А носик просто чудный, миниатюрный. На голове она всегда, почти никогда не снимая, носила зачарованную диадему в виде обруча, украшенного растительными элементами, с двумя сапфирами посередине, один над другим. Она была подарена отцом на свадьбу, и зачарована на ясность мыслей. В общении женщина оказалась еще приятнее, ее прекрасный, словно горный ручей, голос, лился в уши, как красивая музыка. С ней отец тоже поделился своими мыслями касательно меня, так что я также проходил знакомство с чистого листа. Благо, она без каких-либо сомнений или переживаний приняла меня, заключив в объятия и прижав к своей, страшное дело, объемной груди, после чего вполголоса произнесла: «Пусть ты и не совсем мой мальчик, но сердце матери не обманешь, ты хороший сын». Так закончилось знакомство с родителями, и началось знакомство с особняком и его обслугой. Они работали на отца, получали за это немалые деньги, чтобы никто не смог их перекупить. Да их верность отец заслужил, всегда приходя к ним на помощь в случае нужды. Без надобности не притеснял, всегда относился без гонора, присущим некоторым дворянам. В общем, работники всем были довольны и ко мне обращались не иначе, как молодой господин. Особенно меня порадовал дворецкий по имени Альфердин, классический такой, чопорный мужчина за 50, держится, словно шпалу проглотил, и все время ждешь, когда он скажет: «Овсянка, сэр». В общем, у каждого бэтмена должен быть свой Альфред, даже имя подходящее. Главное, чтобы с родителями ничего не случилось, ведь к ним я уже успел прикипеть. Не имея памяти о своих первых родителях, еще в том мире, эти стали для меня единственными. Так что за них я любому пасть порву. Сам особняк имел два этажа и подземный, цокольный этаж, в котором находилось, можно сказать, производство, кухни, ремонтники и так далее по списку. Первый этаж был предназначен для приема гостей, с большим количеством комнат и главным залом, который являлся гостиной. Ну а второй, жилый, имел огромное количество комнат, как для самих хозяев, так и гостей, которые могли остаться у нас. Ну и, конечно же, несколько кабинетов, один из которых занимал отец, а другой – мать. Мне остался последний, там я занимался своими работами по изучению гномов, куда отец приказал относить все, что с гномами было связано. Но на это дело времени катастрофически не хватало, ведь батя решил взяться за меня всерьез и лично проводил лекции про работу банка. Я же, вспомнив, наконец, свои замечания по приложению, высказал ему, что можно было бы улучшить. На что тот, лишь коварно улыбнувшись, сказал: «Действуй. Как говорится, инициатива имеет инициатора». Пришлось все свои замечания и идеи записывать в тетрадь, причем так, чтобы было понятно, что и для чего необходимо, а также обосновывать те или иные технические решения. Со всем этим я, конечно же, справился, но количество событий и действий было столь велико, что в себя пришел, когда уже настало время собираться в университет. Буквально завтра необходимо прибыть, а послезавтра начинается учеба. С родными я прощался долго, отец оттаял и души во мне не чаял, так как он и говорил раньше, был лучшим наследником, которого можно желать, да и мать долго не отпускала из объятий. Мне даже немного неловко стало, но как бы мы ни откладывали мое отбытие, оно наконец свершилось. Все свои вещи я нес в пространственном кармане, посох был там же, как и множество тетрадей с пишущими принадлежностями. Одним словом, я был готов к новому учебному году настолько, насколько это было возможно. А еще меня ждала библиотека, полная знаний, и друзья, одна из которых была моей девушкой. Мы все же решили восстановить наши отношения, и вот теперь я ждал нашей встречи всем сердцем. Жизнь наладилась, все хорошо, а это значит, что скоро начнется черная полоса, ведь они всегда чередуются, и случится какая-то жопа. Нужно быть к этому готовым. Глава 13. Интерлюдия. В кабинете царил полумрак, разгоняемый лишь неверным светом горящего камина. Перед ним возвышались два кресла с высокими спинками, повернутых к огню, и потому, только благодаря рукам, лежащих на подлокотниках, можно было узнать, что в них кто-то сидит. Два эльфа молча сидели в этих креслах, неподвижно, лишь изредка беря бокалы со столика, стоящего между ними. Они пили вино, но вкуса не чувствовали. Все их думы были заполнены другим. И тут один из них, черноволосый с короткой стрижкой, нарушил молчание. «Нашли что-нибудь?» Собеседник с длинными светлыми волосами не спешил отвечать, лишь пригубил вино из бокала, после чего медленно заговорил. «Вообще ничего», — раздался недовольный голос. «Я даже свои связи из РСБ подтянул, сам посмотрел, вообще ничего», — произнес светловолосый мужчина, как будто призрака ищем. «Я, конечно, своей девочке верю, да и твой парень не думаю, что стал бы врать, но все больше я склоняюсь к тому, что они все же...» «Я так не думаю», — возразил брюнет, доставая из внутреннего кармана пиджака сложенную вдвое бумажку и передавая блондину. «Скажем так, у меня есть некоторая информация, которая подтверждает их слова, но источник я сообщить не могу». Собеседник принял листок, и его глаза слегка засветились. Прочитав текст, он немного помолчал, после нескольких мгновений покивал. Снова воцарилась тишина, но этот раз она длилась недолго. Брюнет вновь обратился к блондину. «И все же почему?» Блондин тяжко вздохнул и провел рукой по лицу. Продолжать их давний спор очень не хотелось. «Я уже не раз говорил тебе, Эль. Да, твой парень взялся за голову и начал учиться. Да, он магически силен. Да, он хороший малый сам по себе. Но повторю в последний раз, она уже обещана другому. Ну а отношения с пацаном? Пускай перебесится девочка и успокоится. И давай больше не будем возвращаться к этому вопросу». Вновь наступила тишина, нарушаемая лишь тихим потрескиванием дров в камине. Начало учебного года встретило студентов дождем, словно оплакивая их будущие бессонные ночи и потраченные нервы. Но это касалось лишь большинства студентов, которые не собирались особо заморачиваться, которые, как обычно, будут весь год пинать известно что, а потом с криком, воплями и головной болью в последнюю ночь перед экзаменами пытаться выучить хоть что-то. Естественно, что меня и моих друзей это не касалось. Лично я по программе планирую, как и все, пинать балду, но с моим читом на память я не жалуюсь, так, прочитаю и жаловаться не буду. У Лии такая же ситуация, да и Малкирин не отстает, так как этим летом как раз призвал духа памяти, и призвал успешно. Молодец парень, не почивает на лаврах, а двигается и развивается. Вот что правильная мотивация делает. А все благодаря мне. Это я его настропалил на подобный ход, да и помогал ему. Самому-то приходилось своим умом доходить. Так что теперь нашего брата с хранителем прибыло. Встретились мы все трое у входа в замок, выйдя из телепорта одновременно, весело обсуждая прошедшие каникулы, ведь по связи все не передашь, мы заселились в наши комнаты. Только вот Лия вдруг решила переселиться ко мне. Такое, в принципе, уставом университета не возбранялось, так что с легким сердцем разрешил. Пришлось расширять пространство еще и для нее, чтобы ей комнату сделать, и тут я уже начал чувствовать напряжение пространства. Видимо, комната достигла своего предела, и если попробовать расширить еще, то комната сделает бум. Пришлось поумерить аппетиты и сократить размер уже созданных комнат. Стало лучше, а то один только зал для тренировок занимал очень много места, и жрал просто кучу энергии. Ну да ладно, не страшно, отрезав от других комнат по несколько квадратных метров, размер уменьшился не сильно, зато нагрузка уменьшилась многократно. И потянулись скучные будни, наполненные сидением на парах непонятно зачем, ведь я уже все это изучил самостоятельно, тренировками с Киром, от которых он оказался в восторге, когда я наконец смог его уложить на пол, и потому с еще большим энтузиазмом принялся за меня, до сидением в запретной секции, где я на этот раз читал все подряд, а не только то, что выдавал наш злой препод. В библиотеке, кстати, появился, наконец-таки, нормальный библиотекарь, а не сидящие там за место него студенты, мужчина на вид лет 40, с проседью, зато своим навыком бесшумной ходьбы он изрядно пугал некоторых студентов, возникая порой будто из ниоткуда, и давая всем леща за то, что говорят в библиотеке. Натуральный библиотекарь, таким он и должен быть. Зато были и хорошие моменты. Ко мне Лия переселилась со вполне очевидными намерениями, и я не стал ее в этом разочаровывать. Так что кровать, которую я для нее создал в ее комнате, большую часть времени пустовала. Да и просто провести время вместе было приятно. К тому же, я наконец погрузился в изучение гномов. В первую очередь, конечно же, я прочитал все, что эльфам было о них известно, а после принялся за перевод простых надписей, встреченных как пример ментального воздействия. И почти везде в той или иной форме была написана фраза «Пусть будут прокляты дворфы, предатели гномьего народа». Меня это крайне заинтересовало. Теперь стало немного понятнее надпись в скобках в моих навыках про языки. Гномий и дворфский – это один язык, но в какой-то момент времени они разошлись во мнении, и скорее всего, между ними произошел конфликт. К сожалению, каких-либо надписей, раскрывающих этот конфликт, обнаружить так и не удалось, но я не отчаивался и пробирался сквозь дебри бреда, который понаписали эти многомудрые эльфийские ученые. А там в большинстве своем был бред, хотя, понять подобное можно, так как перевести текст не было возможности, и только картинки смогли немного, всего на писюльку, выправить ситуацию. Но вот их толкование. Почему-то всем изображениям приписывалось метафорическое значение. Проблема в том, что текст, соседствующий с ними, говорил о вполне реальных событиях и персонажах. В общем, хрень та еще. Так и проходили дни, один за другим. Пока в какой-то момент я не психанул в конец, все, я устал, я муха-жук, я буду отдыхать, минимум месяц не буду вообще ничем заниматься. Устрою разгрузочный месяц. Я, считай, уже больше года только и делаю, что работаю, занимаюсь собой и далее по списку. Я уже перестал вывозить эту жизнь. Не в плане того, что решил уйти из жизни, а о том, что реально устал. Каждый день, каждый, мать его, день я работаю над собой, улучшаюсь, изучаю магию, качаюсь, в конце концов. Но сейчас этот процесс перестал уже приносить удовольствие, а приносит одну лишь усталость. Я стал замечать, что, повторяя раз за разом одни и те же действия, начинаю течь кукухой. Так что да, Вас был прав, и я его устроил. Только отдыхал, развлекался, да миловался с Лией. И да, за месяц я настолько очистился, что в мозгу появились хорошие мысли, а то уже чуть в депрессию не впал. Стало как-то легче и проще. Правда, перед отцом пришлось отчитываться, почему это вдруг его сын подался во все тяжкие. Но ответ он принял, согласился, что отдыхать тоже надо, и благословил на отдых. Правда, не забыл напомнить, язва такая о защите, как бы нам с Лией не завести маленьких эльфиков. Естественно, мы об этом не забывали, были и магические, и физические средства защиты. Мы ж не дураки, нам еще жить и жить. Вот через пару тысяч лет можно будет начинать задумываться о том, чтобы задуматься о детях. И то не факт, так сказать, современное общество не стремится улучшать демографическую ситуацию. Кстати говоря о демографии эльфов, на самом-то деле, не так уж и много, меньше 500 миллионов. На это влияют, как и размеры нашего материка, который не очень большой, и похож на толстую сардельку, лежащую с северо-востока на юго-запад, и отсутствие новых земель для заселения, все корабли и летательные аппараты, даже космические, по пересечению некоего периметра, если можно так сказать, перестают выходить на связь, и никто из них так и не вернулся. К тому же, как я писал ранее, обычные эльфы живут в среднем лет 60, а бессмертные не очень-то и спешат размножаться. Вот так мы, эльфы, и живем, в замкнутом пространстве, где есть только эльфы и обычные животные. Кервалан, наконец, от меня отстал. Зато вот теперь я пристал к нему как банный лист после завершения месячного отдыха, и просил его дать литературу на почитать, что он с удовольствием и делал, чтобы хоть на какое-то время отделаться от меня. Но я каждый раз возвращался, и он со вздохом отвечал на возникшие вопросы и давал названия книг, которые можно почитать по теме. Я, конечно, мог и сам поискать, благо, библиотека всегда на месте, никуда не уплывет, но там книг все же много, и порой, чтобы найти нужную информацию, требовалось перелопатить с десяток книг, и то, чтобы просто получить наводку, в какую сторону копать. А так подошел, спросил, узнал и пошел изучать. Не забывал и про Хему, хоть и стал заходить реже, не было необходимости. Зато она, как и всегда, радовала своим косплеем известных персонажей. С грудастого Мария я проорался, а вот молчунья заставила давиться слюной, в тщетных попытках изгнать из головы образ того, как и в каких позах я эту молчунью. Хема же на подобное лишь забавлялась, затем и принимала образы. А затем мы с Лией попробовали провести эксперимент, в котором мы хотели попасть в ментальное пространство друг друга. Понятное дело, что система восприняла это как вторжение и отклонила все попытки, и даже воззвание к ней, путем обращения в чат, дало лишь стандартный ответ, а Хема только развела руками, в систему ей хода нет. Отбрехавшись, что это у меня такая ментальная защита сильная, и я не могу ее снять, мы продолжили уже эксперименты по моему попаданию в дворец разума Лии. И, что удивительно, эксперимент завершился полным успехом. Я не только смог попасть к ней, но даже и взаимодействовать с ее воспоминаниями, и даже познакомился с хранителем девушки, представившейся как Фарт. Им оказался импозантный мужчина лет 40 на вид, одетый в серый сюртук, с черными, с проседью, волосами и окладистой бородой, который воспринимал Лию не иначе, как дочку. С ним мы тоже поговорили и наобщались вдоволь, он оказался на редкость токсичным и едким разумным. А затем я попробовал выйти, не получилось. Я попробовал снова, и опять не вышло. Когда уже были совершены 5 бесплодных попыток выйти, я начал паниковать. Я же не могу тут остаться. Благо, что хранитель тут помог, когда выслушал меня и вручную выкинул из ментала. Дальше мы с девушкой просто отрабатывали ментальные техники и проверяли защиту на прочность. К сожалению, или счастью, в мою голову пробиться Лии так и не удалось, спасала система, а вот у меня несколько раз, подловив девушку, получалось проникнуть, откуда меня, в свою очередь, выпроваживал хихикающий Фарт, так как по какой-то абсолютно непонятной причине я не мог выйти сам. В общем, мы развлекались как могли. Интерлюдия. В кабинете царил полумрак, разгоняемый лишь тусклым светом сияющего кристалла размер с голову младенца. Сам кристалл имел форму черепа, зловеще поблескивая пустыми глазницами. Перед кристаллическим черепом на коленях стоял мужчина в балахоне, скрывающим лицо. Из-под капюшона раздался голос, искаженный маской фильтра, когда в глазах черепа зажегся зеленый огонек. «Господин, я сделал все, как вы приказывали». Челюсть клацнула, и оттуда раздался потусторонний звук, который и голосом назвать было нельзя, скорее шепот шипения. «Хорошо, очень хорошо. Теперь твоя задача захватить аномалию и доставить ко мне. Способы не важны. Этот разумный в будущем принесет немало проблем. Нужно устранить его в самом начале. Как прикажете, эмиссар?» Балахон наклонился вперед в поклоне. «Что мне делать после этого?» «Затаись и выжидай. Возможно, тебе придется доставить еще кого-нибудь». В зловещем отзвуке вдруг послышались веселые нотки. «Не волнуйся, твоя месть – моя, по слову повелителей, по слову повелителей», – воскликнул балахонщик, потерев левое плечо. «Когда ты человек, время может тянуться, а может бежать, как ненормальное. Как там было, время может течь с различной скоростью, в зависимости от того, по какую сторону туалетной двери находится наблюдатель. Вот она, квантовая физика. К чему я это? А просто вспомнилось. А вот когда ты эльф, то для тебя время – это бесконечный бег минут, который ты, может, и замечаешь краем сознания, но не воспринимаешь. Казалось, мы только прибыли в университет, и еще даже не началась первая пара, как уже прошли зимние экзамены. Я завершил свой месяц ничего не делания, и хорошо так раскачал свои навыки, да и всякого разного успел узнать за год. Сами предметы меня уже особенно не интересовали, да с меня и не спрашивали. Одного раза, когда задали сложный вопрос, и я на него просто походя ответил, хватило. Я уже самостоятельно изучил все, что было можно, потому что это было интересно, да и мой разум всегда был охоч до новых знаний. Да вот только получив их, дальше все это превращалось в глупое переливание из пустого в порожнее. Видимо, преподаватели это также поняли и оставили меня в покое. Ну да и хорошо, с гномами разобраться так и не получалось, везде написаны только проклятия в сторону дворфов. Но я разумный и упертый, все искал и искал информацию, и, кажется, что-то узнал. В одной книге не имеющего никакого значения исследователя, который ссылался на такого же ненужного и бесполезного болвана, нашлась информация о некоем местном аналоге розетского камня, который не был защищен антимиметическим воздействием, но который куда-то бесследно исчез после нахождения. А это было бы интересно, ведь читая все эти короткие записульки, совсем забыл о больших форматах, так сказать. Надо будет летом на каникулах съездить в какие-нибудь руины, посмотреть, почитать, да записать. В последнее время начал снова подолгу зависать в библиотеке в гномьей отделе, и Лии с Киром приходилось меня за уши вытаскивать оттуда. Вытаскивался я с превеликим трудом, да и ухи после этого болели. Когда я говорил про то, что вытаскивали за уши, я говорил буквально. В один из многочисленных ничем не выделяющихся дней, я вновь сидел в библиотеке и внимательно изучал книгу некоего Филкрина, судя по имени, он жил еще до времен Перехода. Писал он интересно и живо, а самое главное, что книга изобиловала фактами, которые современные эльфы не знают, что уж тут говорить о тогдашних. И если первое впечатление о книге было уровня «Вачешет, аж зачитаешься», то чем дальше я читал, тем больше ко мне приходило осознание, что, если не все, так хотя бы какая-то часть из написанного является правдой. Все дело в прочитанных ранее записях самих гномов. Ведь помимо обычного проклятия на головы дворфов, встречались надписи и более будничного содержания, и вот как раз с некоторыми из них согласовывались данные из книги. И это меня крайне заинтересовало. Неужели кто-то смог все-таки прочитать написанное гномами? Ведь это было бы огромное открытие. Я поискал в библиотеке еще книги сего товарища, но, увы, больше ничего не было, а жаль. Надо будет связаться с отцом, чтобы провентилировал эту тему. Я был настолько увлечен, что даже не заметил, как за моей спиной оказался библиотекарь. А когда я все-таки это заметил, то аж подпрыгнул от неожиданности. «Вы меня напугали!» — вполголоса воскликнул я. Тот лишь улыбнулся. «Читаешь гномьи надписи?» «Угу!» — не задумываясь, ответил я, вновь поворачиваясь к столу. То, что я сказал что-то не то, я осознал только тогда, когда позади пронесся порыв ветра, а сам я начал терять сознание. Глава 14. Взгляд с другой стороны. Элалиина скучала в своей комнате, лежа на кровати и читая очередной любовный роман, но уже в который раз перечитывала одну и ту же строку, находясь мыслями где-то далеко. Эл, по своему обыкновению, зависал в библиотеке, отчего Лия начинала уже беситься. «Да что этот бесчувственный чурбан себе позволяет?» Отбросив книгу, воскликнула девушка, вскакивая с кровати. Не так она представляла отношения, совсем не так. Пока этот нехороший эльф где-то там, зарылся в свои пыльные фолианты, она вынуждена тут от безделья на стену лезть. А ведь они договаривались погулять по парку, а он все не пишет и не пишет. Ну не злодей ли? Быстро одевшись, Лия решительным шагом направилась в библиотеку, чтобы снова вытащить этого заучку из его уютного мирка. Только недавно он жаловался, что устал, а сейчас снова убежал к своим книгам. Ну и как на него не злиться? Бодро стуча каблуками туфель по мрамору, Лия уже предвкушала, как задаст парню взбучку. Но когда она пришла на место, Ила там не оказалась, что было странно. Возможно, отлучился в уборную, подумала Лия, рассматривая лежащие на столе книги, которые Эл всегда за собой убирал. А раз они лежат, значит он вернется. Но не за 10 минут, Не за полчаса парень так и не явился пред ее светлые очи. И тут она уже начала беспокоиться, чтоб он оставил свои вещи, но куда-то ушел, да такого быть не могло. Лия внимательно изучила стол. Книги лежали, как будто читатель отошел на пару минут. Ручка так и лежит. Хм, но где же тетрадь, в которой Эл, насколько она помнит, делал свои записи? Может, что-то нашел и отправился кому-то показывать. Лия по телефону набрала Малкерина. «Кир, ты не видел Эла? Я вот тоже его ищу». «Нет, в комнате его нет, иначе бы знала, я как раз оттуда». «Думаешь, ну тогда встречаемся у нашей комнаты». Завершив разговор, девушка направилась обратно. Эта беготня ее тоже начала утомлять. Ух, она ему выскажет. Но где-то в глубине души она ощущала нарастающую тревогу. Но сейчас главное найти Эла, а остальное уже потом. «Привет, что случилось?» — сказал Кир, уже стоящий у входа в комнату, когда девушка, наконец, дошла. «Эла нигде нет, в библиотеке его нет, в коридорах рядом тоже. Полчаса прождала, а он так и не появился. Странно». «И на звонки с сообщениями не отвечает», — задумчиво протянул Малкерин, заглядывая в телефон. В первую очередь они снова осмотрели комнату, но искать где-нибудь под диваном или в шкафу не стали, не тот человек Эльтелин, чтобы начать ни с того ни с сего играть в прятки. Когда ребята убедились в отсутствии наличия здесь друга, вдвоем отправились назад в библиотеку, в надежде, что он мог оказаться там. Но, увы, не оказался. Волнение уже охватило обоих. «Не мог же он пропасть? Где-то он должен быть», — нервно произнес Малкерин, меря шагами пол библиотеки. «Давай осмотримся, может, что-то тут есть, хоть какой-нибудь намек», — предложила девушка, подойдя к столу. «Первое, что бросается в глаза, — беспорядок. Обычно Эл ведет себя аккуратно. Во-вторых, нет тетради, в которую Эл делал записи. И в-третьих, его нигде нет». «И что это значит?» — задал логичный вопрос Кир. «Это значит, что у него проблемы», — мрачно ответила она. Конец взгляда со стороны. «Ох, моя голова!» — еле сдержал рвотный позыв. «Что случилось?» «Состояние еще хуже, чем то, которое было при попадании сюда. Мысли тормозят и двигаются словно в патоке. У, как хреново. На этот раз я не смог удержаться, и меня вывернуло наизнанку, вернув съеденный обед обратно. Пиздец нахай, бляд. Когда я все же более-менее пришел в норму, отплевавшись, и вернул сознанию хоть какое-то подобие осознания, распахнул глаза и ничего не увидел. Первой мыслью было, что я ослеп, но потом я все же понял, что здесь просто темно, а еще душно и воняет, не только рвотой, но и чем-то кислым. Вдруг засветился яркий огонек, заставивший меня зажмуриться. И только сейчас, когда дернулся, обратил внимание на то, что привязан, вероятно, к стулу. Так-с уже интересней. Тем временем где-то рядом, пока я пытался привыкнуть к свету, постепенно открывая глаза, послышались шаги, принесшие с собой и голос, хорошо знакомый голос. «Вот мы и снова встретились, аномалия. Это же тот библиотекарь». «Да, точно, это же он меня чем-то оглушил». «Так, но что он имеет в виду, когда это я с ним пересекался? И какая еще, мать его, аномалия?» Когда мои глаза наконец адаптировались к свету, я начал осматриваться. В свете магического светильника все было окрашено в холодный синий цвет, но комната эта больше походила на какую-то подсобку, правда, большую. Там и тут валялись разбитые ведра, сломанные метлы и швабры. Но одно место все же было очищено, и туда поставили стол, в данный момент пустой, если не считать какую-то приблуду, стоящую на нем, похожую на анкетерский механизм. «Ну что, насмотрелся?» — раздался прямо передо мной язвительный вопрос. И только сейчас я обратил внимание, что передо мной кто-то стоит. Ну да, библиотекарь. Правда, зачем-то напяливший на себя черный балахон, и теперь он больше стал походить на какого-то сектанта. «Что ж, раз ты уже пришел в себя, аномалия», — продолжил говорить, — «то я расскажу, что тебе, в чем твоя вина. Тебя не должно быть здесь, ты аномалия, и мешаешь планам повелителей». «Ну да, точно сектант, вашу машу мамашу, куда же я попал? Не проходит ни года, чтобы я куда-нибудь не вляпался. То отравление, то ниндзюк-ассасин, то припизнутый на голову сказочный долбоеб. Зачем его только из больницы выпустили?» Тем временем он все не затыкался. «О, да, повелители все знают, все видят, а эмиссар несет их волю». «Так, а это что за персонаж такой, эмиссар? Слово-то понятное, но эмиссар кого? Богов, демонов? еще какой-то неизвестной хрени. Ладно, надо пока ждать, вдруг он чего еще скажет полезного. Но, видать, мне не повезло, и его дальнейшие слова просто превратились в бред сумасшедшего, абсолютно бессвязный. Под конец он и вовсе перестал говорить, а только бубнил что-то себе под нос. В этом потоке сознания я даже не собирался разбираться, хотя, если потом вдруг понадобится, то всегда можно будет посмотреть запись в памяти. Тем временем ему становилось все хуже. Он уже не стоял, а шатался, того и гляди упадет, или, чего доброго, откинется. Но в один момент все прекратилось, будто по мановению волшебной палочки, раз, и все. Остекленевшие глаза приобрели ясность, а свисающая с уголка рта нитка слюны была вытерта рукавом. «Кхым-кхым», прокашлялся этот лже-библиотекарь, «так вот, о чем я говорил, ах да, и вот мы с тобой снова встретились, аномалия», снова произнес псих. «Он что, забыл, что уже это говорил? Повелители велели мне захватить тебя, но в тот раз мне не удалось. Когда он задрал левый рукав балахона, я увидел на его плече небольшой круглый ожог. Это что же получается, библиотекарь тот самый ниндзюк? Тынь-дынь, вот это поворот. Такого я, конечно же, не ожидал». Между тем, этот хер моржовый продолжил говорить. «Тогда мне приказали устроиться сюда и ждать подходящего момента». Он распростер руки в стороны, чтобы подчеркнуть эпичность момента. «В своей голове, конечно же, и вот он настал. Ты в моих руках, и совсем скоро я передам тебя в руки эмиссара. Да-да, в моих руках, руках, руки, руки. Этот ебанат завис, несите нового. Хотя нет, пожалуй, не надо». Не желая выслушивать эту дичь уже по третьему кругу, я начал лихорадочно думать, что же делать. Первой моей идеей было использовать магию, чтобы освободиться, но, что удивительно, в этом месте магии как будто не было. Оглядевшись, я нашел источник помех, как раз та хрень на столе, еще весело так крутится, мать ее. Попробовал разорвать веревки, дохлый номер. Вот было бы у меня силы единиц так на 20 больше, тогда да, все же прочная, зараза. Ох, так она еще и зачарована. Да, куда ни плюнь, все равно попадешь в какую-то зачарованную хренотину. Эльфы, мать их. Оставался только один вариант, ментальную-то магию заблокировать таким образом нельзя, и этим можно попробовать воспользоваться. Взгляд с другой стороны. «Что ты имеешь в виду?» – удивленно спросил Кир. «Что имею, то и в виду», – раздраженно ответила девушка. «С Элом явно случилось что-то плохое, но что, я думаю, что его похитили, вместе с записями». Придя к такому решению, уверенно покивала она головой в такт своим мыслям. «Но кто, кому это могло понадобиться?» Все так же продолжал тормозить Малкирин. «Вот все в нем было хорошо, и умный, и сильный, и фехтует, и дворянин теперь, но иногда начинает нещадно тупить. Это в нем Лию всегда и раздражало. Да мало ли кто!» — вскрикнула девушка, топнув ножкой, после чего продолжила спокойней. «Нам сейчас надо не искать, кому это выгодно, потому что таких может быть немало. Он мне как-то рассказывал, а его самого найти. Тише, тише, успокойся», — взмолился Кир, выставив руки в примирительном жесте, как бы на твои крики библиотекарь не прибежал. «Кстати, а где он?» — почесал он голову, осматриваясь по сторонам. «Вот и ответ», — просияла девушка, поняв, что произошло. Эл что-то нашел, и библиотекарь его схватил. А повод? — усомнился в версии девушки Кир и сложил руки на груди. «Хм, ты прав, но, возможно, повод и был». Задумчиво потрясла она пальцем, указывая на стол. «Хотя да, может, отошел куда-то, он же не на цепи тут. И что делать будем? Что делать, что делать?» — пробурчал парень. «Звонить будем». С этими словами Малкирин достал телефон и быстро набрал номер. «Здравствуйте, это Малкирин, друг Эйла. Извините, что беспокою». «Нет, я не могу». «Хорошо, дядя Аль, как вам будет удобно. Мы Эйла потеряли. Он был в библиотеке, но куда-то пропал. Мы с Лией считаем, что его могли похитить». «Нет, мы его уже везде искали, его нет». «Повторите вопрос, не расслышал, он был в гномьей секции, что-то записывал. Мы сперва подумали, что он отошел, но он так и не вернулся, еще и его тетрадь с записями по гномам пропала». «А, немедленно отправляйтесь». «Хорошо, мы будем тут ждать». «Что он сказал?» — спросила Лия, когда Кир убрал телефон. «Когда я ему сказал про тетрадь, он сразу как-то изменился в голосе и сказал, что прибудет настолько быстро, насколько это возможно, еще и друзей позовет. Ну, значит, ждем, значит, ждем. Конец взгляда с другой стороны. Да, ментальная магия, только на нее надежда. Не знаю, что там делают Кир с Лией, может, ищут меня, а может и вовсе пока даже не знают о моем похищении, так что остается полагаться только на себя. Ментальная магия крайне разнообразна и, по сути, исходит не от обычного источника магии, чем бы он ни был, а напрямую от разума и зависит от него, и больше походит на псионику. Потому я и смогу ее использовать. Но я крайне ограничен в средствах, так как в большинстве своем необходимы движения, пассы и все прочее. Я же связанный магией вовне пользоваться не могу. Здесь остается только один вариант – глаза, мало используемые из-за слабой эффективности, но в моем случае, думаю, сойдет, ведь на безрыбье и рак рыба. Тем более, жертва уже и так уже с расшатанной психикой. Сейчас главное поймать взгляд, а это не так просто, ведь сейчас этот чудак на букву «М» отвернулся от меня и, изображая Плюшкина, ковыряется в мусоре. Это будет сложно. Наконец, удача, ветреная она подруга, все же решила улыбнуться мне, или же повернуться задом, тут уж как посмотреть. Похоже, что он нашел то, что искал, и мне это явно не понравится. Обернувшись, он с диким оскалом медленно двинулся в мою сторону, держа в руках ржавую железяку, при жизни, возможно, бывший когда-то ножом. «Слышь, мы не договаривались, что ты будет буркалами своими крутить как сумасшедший, а хотя да, о чем я, он и есть сумасшедший, сумасшедший с ножом, который хочет меня зарезать, а я, как назло, не могу использовать свою единственную возможность спастись. Да твою же мать, посмотри мне в глаза, именем Осириса и Аписа, посмотри на меня, посмотри мне в глаза». И то ли мультик помог, или обращение сработало, но он сфокусировал на мне свой взгляд, чем я не преминул воспользоваться. Жестко сказывалось отсутствие практики и мое нежелание оставлять убийцу в живых. Я вторгся в его разум, ломая хрупкие стеночки из гипсокартона на месте защиты. Но в какой-то момент я перестал контролировать то, что смотрю. Вот, он уже говорит с кем-то через артефакт, миг, и он сидит на крыше в засаде, мгновение, и все вокруг начинает пожирать огонь. Испугался ли я? Да я обосрался. Дикая паника захватила разум, в попытке выбраться из ловушки. А ловушка явно была на меня. Я метался по объятому пламенем пространству, и горел. Боль физическая никогда не сравнится с ментальной, потому ее невозможно описать. Как если бы заболели все зубы разом, одновременно с этим тебе сломали каждую косточку в организме, еще и по несколько раз, а все мышцы скрутила судорога, а тебя самого пропускают через мясорубку. Такое описание раскрывает лишь малую толику того, что я ощущал сейчас. Я кричал, я молил, я хотел умереть, лишь бы это прекратилось. И вдруг мое желание было исполнено. Я выпал из ментала и с жутким криком рухнул на пол. Меня корежило и рвало, жгло и взрывало. Глаза уже давно пересохли от отсутствия влаги, которые я пролил в слезах. Я лишь умирал в агонии. Взгляд с другой стороны. Не прошло и 10 минут. Как входные двери библиотеки резко распахнулись, и в них влетела целая толпа вооруженных людей, закованных в броню, возглавляемая высоким черноволосым мужчиной. Альберель пришел за своим сыном, и никто не посмеет и не сможет его остановить. Двое застывших подростков с огромными глазами смотрели, как вошедшие грамотно распределились по библиотеке, взяв пространство под контроль, а к ним самим подошел мужчина с короткими черными волосами и пронзительным взглядом серых глаз. «Вы что-нибудь еще узнали?» – без предисловий спросил он. «Нет, ничего не успели», – ответила за обоих Лия, а Кир молчаливо кивнул, подтверждая. Альберель кивнул в ответ и достал из кармана стеклянную сферу с красной каплей внутри. В его руке сфера слегка засветилась, и капля сместилась к краю. Эльф внимательно рассмотрел сферу и уверенным шагом направился в сторону отклонения. Поисковые артефакты на крови были распространены, потому не было ничего удивительного, что он им воспользовался. Все присутствующие пошли за ним на выход из помещения библиотеки, пока не дошли до редко посещаемой части замка, которую использовали как склад ненужных вещей. С одной стороны, не нужно, а с другой, жалко. Вот и сейчас, пробираясь через дебри завалов, отряд дошел до перекрестка. И куда же теперь? Задумчиво посмотрел на сферу Альберель, смотря на то, как артефакт просто свихнулся, а капля хаотично двигалась вокруг незримого центра масс, изображая из себя электрон. Но ответ на этот вопрос прозвучал оттуда, откуда никто не ждал. Из левого коридора раздался душераздирающий крик, и все поспешили в его сторону. С ноги выбив дверь, Альберель влетел в комнату, на ходу накладывая разнообразные щиты на себя и осматривая окружение. На полу лежали двое, видимо, похититель с выжженным напрочь мозгами и его сын, что сейчас страдал от невыносимой боли. Опустившись перед страдающим чадом, мужчина медленно вздохнул и резко выдохнул, одновременно с этим положив руку на грудь парня, начав морщиться. Он уже встречал такое прежде. Душевные раны, самые неприятные и самые сложные в лечении, но ничего, они справятся. Взгляд с еще одной стороны. За всем происходящим через палантир наблюдало еще одно действующее лицо, всегда незримо присутствующее рядом. Фигура, одетая во все черное, с глухой безликой маской на лице. Что ж, раздался глухой голос из-под маски, это было забавно. Все идет точно по плану. Глава 15. Боль. Ужасная всепроникающая боль, которой не было. Я с удивлением открыл глаза. Окружение говорило о том, что я нахожусь в больнице, в какой-то VIP-палате, немаленькая площадь, большое количество шкафов с книгами, телевизор, век бы его не видеть, панорамное окно, из-за которого я и проснулся, когда солнечные лучи пробились сквозь жалюзи, и я, лежащий на больничной койке, подключенный к какому-то пищащему оборудованию. Протерев глаза, я уставился на свои руки. Да, это мои руки, а не какого-то другого. Ну ладно, не совсем мои, к которым я привык за свои 30 лет, а те, к которым я привыкал последние 2 года. В голове плескался туман, не давая вспомнить последние моменты жизни перед тем, как я оказался здесь. Но точно помню, что было невероятно больно. Нет, никак не удается вспомнить, будто воспоминания заблокированы. Интересно, это сделал мой разум в попытке скрыть травмирующие события, или что? За ответами я, конечно же, пошел в ментальное пространство. Ох, твою ж мать! Пространство зияло прорехами, откуда исходила черная и густая тьма, клубясь и заполняя округу. Это еще что за хрень? Я осторожно кинул фаерболочек в бесформенное нечто, и охренел еще больше, когда огонь просто погас при соприкосновении, а тьма только благодарно проурчала, увеличившись в размерах. Ну нахер, не, ну вы видели, что это за срань и как с ней бороться? Эта тьма мне тут своими эманациями все сожрет. Решил позвать Хему, но она не отзывалась, и это меня напрягло еще больше. Создав стул, я начал думать, что делать. С Хемой не посоветоваться, можно ли самому закрыть эти прорехи, тот еще вопрос, а тьма распространяется все дальше, и если ничего не предпринимать, то достигнет моей библиотеки и все там сожрет в скором времени. А я, соответственно, превращусь в пускающий слюни и ходящий под себя овощ. Потому мне необходима информация, и чем быстрее я ее найду, тем лучше. Прорехи блокировали дистанционный доступ к библиотеке, так что пришлось топать ножками и вручную искать, благо, все рассортировано. Приходилось спешить, не знаю, сколько времени у меня есть, но чем скорее я это сделаю, тем скорее вернусь к нормальной жизни. И таки нашел информацию, нужную мне. Тьма – это, собственно, тьма – извечный хаос, не дающий душам совершить комплементацию разумных существ, заполняющий пустоту между ними. Эта хрень заполняет все, что может исправиться с тьмой, что очевидно, может только свет. Не просто свет, а именно что свет, с большой буквы. Ну тут мне повезло. Такое заклинание у меня все же имеется в арсенале. И что самое главное, свет относится к лечебным заклинаниям, и потому очень подходит, ведь поможет еще и зарастить прорехи. Удача все же повернулась ко мне передом, и прижалась своими мягонькими. Так, ладно не отвлекаться. Выйдя из библиотеки, я обнаружил, что тьма уже распространилась почти везде, и подступала к ступеням храма знаний. Я моментально призвал свет, разгоняя тьму, в голове почему-то заиграла песня Herald of Darkness, напевая Шов Метхе Чемпион оф Ликхт, и Лэл Шов Йоутхе Herald of Darkness, принялся за дело. Разогнав приближающуюся к библиотеке тьму, я направился к прорехам, которые на глазах зарастали под чудодейственным светом света, хе-хе, и сразу стало становиться лучше. Даже начал появляться доступ к библиотеке. Не знаю, сколько я провел времени тут, но, закончив совсем, облегченно выдохнул. Свет прокачался очень хорошо, как и ментальное взаимодействие. А еще, просмотрев последние воспоминания, я вспомнил, что произошло, и туман, наконец, развеялся. Да, это было страшно, очень страшно, мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Лучше бы и дальше не знал. Но что сделано, то сделано. На всякий случай снова позвал Хему, и, когда та вновь не отозвалась, махнул рукой и вышел в реальный мир. А там, понятное дело, ничего не изменилось. Все так же светило солнце, правда, уже сместилось и не слепило глаза, все так же пищала аппаратура. Я уже было решил расслабиться, как двери в палату открылись, и внутрь вошел отец. Подойдя ко мне, он положил руку мне на плечо, садясь на стоящий рядом с койкой стул. «Ну, как ты тут?» – спросил он с легкой улыбкой. «Буквально только что проснулся», – ответил я, безуспешно пытаясь подавить зевок. «Правда, еще поработал с менталом, у меня там прорехи во тьму открылись, пришлось латать». «Понятно», – кивнул он на мои слова. «Все правильно ты сделал, это должна была быть следующая фаза лечения, но, раз ты уже с этим закончил, и когда только успел», – пробурчал он себе под нос, – «переходим к третьей фазе». «Теперь тебя, сын, ждет долгий отдых тут, очень долгий». «Что? Но я ведь хорошо себя чувствую». Попытался вскочить я, но сильная рука отца прижала меня обратно. «Лежи, лежи», — уже сурово сказал он, смотря мне в глаза. «Тебе только так кажется, что ты здоров. Травмы души так легко не лечатся. Тебе сейчас предписан только покой и обильное питание». «Ладно», — произнес отец, вставая со стула, — «мне нужно идти, не бузи тут». «Кстати, вот», с этими словами он достал мою тетрадь с заметками и протянул мне. Я ее принял из его рук и задал вопрос. «А что там, расследование было? Что-то узнали?» Тот лишь покачал головой. «Особенно ничего, мы ждали, когда ты придешь в себя, чтобы допро... хкэм, попросить рассказать». «Ясно», ухмыльнулся я. «Да особо рассказывать нечего», делал записи в тетрадь, подошел библиотекарь, спросил, мол, читаешь гномьи надписи? Я оговорился, что да, и тут-то он меня и оглушил. Пришел в себя, он начал рассказывать, что все это делается по приказу повелителей, кем бы они ни были, а после стал тормозить, зависать, повторять одно и то же. Одним словом, создавал полное впечатление собственной невменяемости. Потом оказалось, что это он напал на нас с Лией тогда, в городе, показал ожог на плече, который я ему оставил, и, говорит, буду мстить. Отец слушал меня внимательно, не перебивая, а после, продолжил рассказ, я решил воспользоваться ментальной магией, залез в его ментальное пространство, а там оказалась ловушка, где меня и того. Понятно, серьезно кивнул отец, что-то еще. Ах, да, точно, еще он упоминал, что передаст меня какому-то эмиссару. Не слышал о таком, отец замер, уставившись в одну точку, лишь моргал, после чего, встрепенувшись, даже не попрощавшись, умотал от меня, бормоча «эмиссар, эмиссар». И что это, мать его, было? Он что-то знает, однозначно, но что-то из него вытащить не удастся, он такой же упертый, как и я, семейная черта, передающаяся по наследству. Если не захочет говорить, то бесполезно. Уже во второй раз, когда я решил расслабиться, меня прервали, снова. Но видеть Кира с Лией я был рад, хотя мой живот, решивший устроить концерт по заявкам, был другого мнения. Поболтали о том, о сём, а потом пришел врач и всех разогнал. Мне принесли еды, и очень много мяса, причем порции хватило бы на троих, а я с удовольствием ее схарчил в одно рыло, и мне даже не хватило. Ну, отец ведь упоминал, что меня ждет обильное питание. И вот оно, питание. Интерлюдия. У панорамного окна в кабинете, на втором этаже своего поместья, стоял Эльберель с бокалом вина и, смотря куда-то вдаль, о чем-то размышлял, периодически произнося слово «эмиссар». Неожиданно для него дверь в кабинет открылась, и в комнату зашла его супруга. Подойдя и обняв мужа сзади, женщина положила голову ему на плечо, вдохнув приятный аромат волос. «О чем думаешь?» – спросила она его негромко. «Ты не слышала об эмиссаре?» – не отрывая взгляд от окна, задал вопрос вместо ответа мужчина. «Ну, эмиссар, это посланник с секретным поручением. А что? Да вот, был сегодня у Лина, он как раз пришел в себя, ну и попросил рассказать, что было в тот день». Женщина сузила глаза и, опасно приблизив свои острые коготочки к шее Альберля, спросила, еле сдерживаясь, чтобы не зашипеть. «Надеюсь, что ты просто поговорил с ним, а не как обычно, дорогой. За кого ты меня принимаешь, любовь моя?» Чуть улыбнувшись, ответил он, повернув голову, и внезапно чмокнул ее в щеку, отчего женщина растеряла весь свой запал. «Это же мой сын, а не какой-то левый мужик, чтоб к нему в голову лезть. Просто попросил рассказать». Он и рассказал. «В принципе, ничего особо нового я не услышал. Расследование дало исчерпывающие ответы. Единственное, Лин упомянул некоего эмиссара, отдавшего приказ тому недоумку захватить его. Эмиссар», — прошептала Валалин, будто пробуя это слово на вкус, — «такое ощущение, что я где-то уже слышала это прозвище, но никак не могу вспомнить, где». «Вот и у меня такое же ощущение», — вздохнул Альберель, — «вертится на языке, чувствую, вот-вот вспомню, но нет, не получается. Ладно, потом еще в памяти покопаюсь, может, что-нибудь да найду». Кстати, вновь обратился он к своей супруге, а ментальная защита Лина крайне надежная, сам проверил. «Что ты сказал? Ах ты, ну я тебя сейчас». Так потекли, словно стекло, дни. А ведь, если кто-то не знал, стекло – это жидкость, правда, очень вязкая, и льется она очень, крайне, одуряюще медленно. Если бы не книги, стоящие в шкафах, и частые посещения со стороны моих друзей, я бы точно свихнулся от такого ничего не делания. И нет, это не было похоже на тот месяц ничего не делания. Я хоть и не делал ничего значимого, только отдыхал, но все же что-то делал. А тут вообще никакого разнообразия. Даже телефон отобрали, ироды. Сказали, что вернут при выписке. Изверги. Ни тебе видосов, ни переписки. Да отсюда даже телевизор убрали, который тут изначально был. Все для того, чтобы я восстанавливался. А мне уже на стенку лезть хочется. Так что, если бы не Лия с Киром, я бы тут свихнулся. Хорошо, когда есть друзья. Восстановление заняло 2 месяца. Меня хотели подержать еще месячишка, но тут уж я встал на дыбы. К тому моменту уже подошло время экзаменов, да и заманило меня тут валяться. Так что меня, осмотрев и признав годным к службе, в смысле, здоровым, отправили в универ. К тому моменту вся эта движуха вокруг меня и библиотекаря улеглась, и если кем-то и вспоминалось, то так, без огонька. А ведь, как рассказывал Кир, вначале это все не обсуждалось только лишь слепоглухонемыми, которые не могли ничего обсуждать, то есть обсуждали все, даже преподаватели. И вот, со свежими силами, поправившийся, я вернулся в свою комнату. Буквально через несколько недель начнутся экзамены, но меня это нисколько не беспокоило. Пока все учились, я уже изучил все, что было можно, за следующие несколько курсов, и мог абсолютно не волноваться. Такими темпами, если в следующем году я добью все остальные курсы, то можно попробовать сдать экстерном. Правда, тогда пропадет доступ к библиотеке, в частности, к секции гномов, а я там еще далеко не все изучил. Так что пока остаюсь. Вот как все изучу, пусть большинство и ересь полнейшая, тогда и буду. Еще и Малка с Лией подобью на это, а там куда-нибудь устроимся. Я вот хочу напроситься в какую-нибудь археологическую экспедицию, которая будет копать город гномов. Такие есть. А пока, как завещал дедушка Ленин, учиться, учиться и учиться. Ну что экзамены? Фигня эти ваши экзамены, даже менталом не пользовался, и, конечно же, получил максимальный балл. Как, собственно, и Кир с Лией. Вновь отметили окончание года в том же заведении, что и в прошлый раз. Владелец нам был рад как собственным детям, но, к его сожалению и нашему счастью, обошлось без погрома. Посидели, культурно выпили и разошлись по домам. Дома также не было никаких изменений, все тот же отец, который гонял меня. Правда, на этот раз шарманку об изучении банковского дела не заводил, что было странно. Мать, которая была рада мне, и мы с ней частенько засиживались допоздна, обсуждая что-нибудь за бокалом вина. Жизнь вернулась в свою колею. И так было, пока через неделю после приезда отец не огорошил меня приказом собираться, мол, он приготовил для меня сюрприз, стиль одежды, свободный. Ну, сюрприз так сюрприз. Переодевшись, я спустился к нему, ждущего меня у главного входа. Отец услужливо открыл портал, через который мы с ним и прошли. А там, я, конечно, хотел отправиться в экспедицию, но не так же. Мы оказались посреди масштабных раскопок гномьих руин, характерные для них грандиозность, монструозность конструкции и национальные орнаменты не оставляли сомнений, кому принадлежали эти постройки. Судя по всему, это недавно открытый, почти нетронутый временем вход в один из уцелевших подземных городов. Да, побывать тут я был бы очень рад. Ну, как тебе? С довольной усмешкой потер руки Альберель. Я тут договорился с руководителем экспедиции, так что нас с тобой пропустит. Я хотел кое-что тебе показать». С этими словами мужчина повел меня куда-то вглубь уже расчищенного прохода, мимо копошащихся работников, не обращая на них внимания, когда они уступали ему путь. Я же последовал за ним, стараясь не отставать. Что-то отец вовсю начал пользоваться своей властью, и что-то мне это не очень нравится. Интересно, куда он меня ведет? Ладно, зачем гадать, все равно узнаю. Мы шли по стволу шахты, вырубленной в скале, обрамленной со всех сторон гранитными плитами, а снизу весело отдавал эхом от наших шагов черный мрамор. Каждые метров 10 по бокам возвышались колонны, подпирая свод, а пространство между ними занимали стойки для факелов, ярко освещающих наш путь. Очень интересно и несколько мрачно. Я уже ранее ознакомился с примерами гномьей архитектуры, и могу уверенно сказать, что это точно она. Хотя, нет, чем-то она неуловимо отличалась, но никак не удавалось понять, чем. А потом понял углы. Обычно гномы использовали прямые углы вообще для всего, так как им было проще сделать угол в 90 градусов, чем закруглить, какие-то культурные заморочки. А тут, все углы были скошенными, будто по прямому углу прошлись инструментом. Это было крайне интересно. Еще интереснее стало, когда мы вошли в так называемые первые ворота, первый пункт обороны, всего их было три. И вот, зашли мы в просторный зал, потолок которого терялся где-то далеко вверху, по краям обрамления из колонн, также уходящих в темный провал, а посередине стояла огромная плита, с высеченными на ней символами языка гномов. И самое удивительное, от нее не было ментального воздействия. Офигеть, лишь вырвалось у меня, а отец, ухмыляясь, подошел ко мне и похлопал по плечу. Вот потому я и позвал тебя, чтобы ты перевел, что здесь написано. Первые ворота Винчертера, града дворфов, запечатанные советником Филдурваром из-за угрозы нападения гномов, наших братьев, что отринули слово повелителя и их эмиссара. Вот это поворот. Пу-пу-пу. Протянул я, поворачиваясь к отцу. Тот задумчиво стоял и смотрел на колонну, почесывая подбородок. Неожиданно где-то позади нас, из шахты туннеля, послышались крики и приближающиеся шаги. В комнату влетела целая толпа эльфов-работников, держащих в руках разнообразный шанцевый инструмент. Вперед вышел один из них. «Вы нашли то, что не должны были. Прочитали то, что не предназначалось для ваших глаз. Услышали то, что слышать запрещено. За это вас придется убить». В его глазах, да и всех прибежавший, я видел точно такой безумный блеск, как и у того психа. «Отец, они под контролем, как тот библиотекарь. Ни в коем случае не используй ментал», — прокричал я, доставая из пространственного кармана меч, а в правую направляя магию. Глава 16. Мы с отцом стали бок о бок, изготовившись к бою, но враги не спешили нападать. Все застыло в напряженном ожидании, и вдруг из-за спин работяг раздались хлопки. Толпа разошлась, пропуская еще одно действующее лицо. Фигура, облаченная во все черное, с накинутым на плечи плащом, скрепляемой у горла фибулой, и капюшоном, небрежно наброшенным на голову. На предплечьях красовались массивные металлические наручи, а на животе надет широкий металлический пояс с каким-то рисунком, с такого расстояния не разобрать. А главное, безликая серая маска, полностью гладкая, без каких-либо намеков на глазницы или нос. В неверном свете магических светильников фигура выглядела угрожающе. «Эмиссар, так, так, так», — раздался от фигуры искаженный, скрежещущий голос, — «вот вы и здесь. А я все думал, когда же ты появишься. Думаю, вы могли уже догадаться, кто я. Позвольте представиться, эмиссар, хотя мне и не очень нравится это прозвище, но уж какое есть». Наступила неловкая пауза.